Глава третья. Настя Каменская даже не подозревала, что в Москве еще остались такие места, точнее, углы. Огромный пустырь, на котором красовалась куча выброшенного хлама. Правда, находилось это безобразие все-таки не в центре города, а совсем на окраине, неподалеку от трассы кольцевой автодороги. И жилых массивов поблизости никаких не было, но все же. Убитая, молодая красивая женщина в нарядном светло-зеленом шелковом костюме лежала на земле лицом вниз. Группа работала на месте обнаружения трупа уже третий час. Личность погибшей установлена. Людмила Широкова, 28 лет. Работает администратором в гостинице «Русич». Эксперт Олег Зубов уже закончил свою часть работы, и теперь возле тела колдовал судебный медик. Судя по поверхностным следам, Широкова была задушена. Ну, а уж истинную причину смерти установят только после вскрытия. Может быть, ее предварительно отравили? Или еще что-нибудь эдакое вытворили. Давность наступления смерти медик определил примерно в 40-48 часов, почти двое суток назад. Конец октября был в этом году очень теплым. Люди ходили без плащей и радовались затянувшемуся лету. Но Настя все равно мерзла. Она мерзла всегда, если температура была ниже 25 градусов. Сосуды плохие. Закутавшись в куртку и сунув руки поглубже в карманы, она медленно бродила вокруг места происшествия, пытаясь представить себе, что могло привести на эту помойку нарядно одетую красавицу в золотых украшениях. Что она здесь искала? Зачем пришла сюда? И, кстати, если пришла, то как? Неужели пешком? Городской транспорт здесь не ходил. От ближайшей автобусной остановки километров 5 не меньше. Если она приехала на своей машине, то где она, эта машина? А если ее привезли, то кто и зачем? Привезли, чтобы убить? По всему выходило, что именно так. «Аська!» — послышался удивленный голос оперативника Юры Короткова. — Ты только погляди, как мир тесен. У убитой в сумочке лежит книжка Татьяны Томилиной, жены Стасова. Бывает же такое. — Бывает и не такое, Юрик, — вздохнула Настя, — но все равно забавно. Надо будет обязательно Стасову позвонить и рассказать о мировой славе его жены. «Нет, ты только подумай», — не унимался Коротков. «Какой сюжет, а? У убитой в сумке находят книгу, написанную следователем, а этот следователь как раз и ведет дело об убийстве». «Не фантазируй. Татьяна не может вести это дело, хотя бы потому, что работает в Питере, а не в Москве. И вообще, насколько я знаю, она сейчас в отпуске». Они со Стасовым куда-то ездили отдыхать и только недавно вернулись в Москву. — Вот видишь, — торжествующе поднял палец Коротков, — значит, она все-таки в Москве и, по сути, не так уж далеко от обнаруженного здесь трупа. — И вообще, Аська, скучно с тобой, помечтать не даешь, на ходу крылья подрезаешь. Ты жуткий прагматик, в тебе нет ни капли романтики. Я Стасову обязательно расскажу об этом. Пусть повеселится. Я как раз должен сегодня ему звонить. Он мне обещал помочь с ремонтом моего корыта на колесах. Он полистал книгу и присвистнул. А дамочка-то недавно грелась под буржуинским солнышком и купалась в капиталистических морях. В качестве закладки она использовала посадочный талон, но не шереметьевский, какой-то иностранный. и загар у нее совсем свежий.